Добираться до института мне сейчас дальше, но когда начнется специализация, утренних лекций поубавится, к тому же проблемы тут вообще нет. Наоборот, хорошо. В электричке можно не спеша читать книги. Осталось только найти в районе Кичидзёдзи какую-нибудь нетяжелую работенку на 3-4 дня в неделю. И я смогу вернуться к привычной жизни и буду каждый день заводить пружину. Не хочу торопиться с выводами, но весна для меня – пора года, подходящая для начинаний, и мне кажется, будет лучше всего, если мы сможем с апреля начать жить вместе. Глядишь, ты восстановишься в институте, а если у нас в совместной жизни возникнут сложности, можно поискать для тебя поблизости квартиру. Самое главное – мы сможем всегда быть рядом. Конечно, не значит, что для этого необходима весна. Если захочешь летом, пусть будет лето, нет проблемы. Ответь мне, что ты об этом думаешь. Я намерен серьезно поработать, чтобы собрать деньги на переезд. Самостоятельная жизнь потребует немало разных расходов. Нужно купить всякие кастрюли, посуду и прочую утварь. Но к марту я освобожусь и хочу с тобой встретиться. Сообщи, когда лучше всего. Я подгадаю день и поеду в Киото. С надеждой на встречу жду письма. Затем 2-3 дня я понемногу покупал в Кичидзёдзи все необходимое для жизни и начал готовить дома простую еду. В соседнем магазинчике стройматериалов купил доски, которые мне там же распилили, и своими руками сделал рабочий стол, за которым же первое время и обедал. Сделал себе полки, купил приправы. Ко мне прибился полугодовалый белый котенок и начал его подкармливать и назвал Чайкой. Покончив с приготовлениями, я выбрался в город, где нашел себе подработку в магазине красок и проработал 2 недели помощником маляра. Деньги платили хорошие, но сама работа оказалась тяжелой. Голова кружилась от запаха ацетона. После работы я ужинал в ресторанчике Ичидзинья, пил пиво, возвращался домой, играл с котенком и засыпал, как убитый. Прошло 2 недели. Наока не отвечала. Как-то, орудуя кистью, я внезапно вспомнил о Мидоре. Если подумать, я не звонил ей уже 3 недели и даже не сообщил о переезде. Последнюю нашу встречу я сказал, что собираюсь переехать, а потом пропал. Я зашел в телефонную будку и набрал номер ее квартиры. Ответил голос, похоже, сестринский. Я представился, и она попросила подождать. Однако время текло, а Мидори к телефону не подходила. «Знаешь, Мидори очень сердится и не хочет с тобой разговаривать», — возник в трубке тот же голос. «Ты не сказал ей о переезде. Исчез с концами, да?» Вот она и разозлилась. Если она сердится, то уже не успокаивается, как зверек. «Я все объясню, попросить ее к телефону». «Говорит, что не хочет слышать никаких объяснений». «Тогда я объясню сейчас, а вы, пожалуйста, передайте Мидоре». «Чего ради?» — возмутился голос. «Объясняй это сам. Ты же мужчина. Вот и отвечай за свои поступки». «Делать нечего». Я извинился и повесил трубку. Ничего странного в гневе Мидори нет. Занятый переездом, обустройством, подработкой, я совершенно не вспоминал о ней. Что там говорить, даже на око я почти не вспоминал. За мной давно такое водилось. Увлекусь чем-нибудь и ничего вокруг не вижу». Потом я подумал, каково было бы мне самому переехать Мидори куда-нибудь, не сообщив адреса, и не звони мне 3 недели. Пожалуй, тоже бы обиделся, причем серьезно. Хоть мы и не любовники, но в каком-то смысле еще ближе друг к другу. От одной этой мысли мне стало мучительно. Очень это паршиво. Не сознавая того, оскорбить чувство человека, тем паче дорогого. Вернувшись с работы, я сел за новый стол и принялся за письмо Мидоре. Как есть, откровенно написал все, что думаю. Не стал ни оправдываться, ни чего-то объяснять, просто извинился за собственную невнимательность и бессердечность.